Проработав год в типографии, Довлатов поступал в университет уже осторожней. На филфак, на финское отделение, на которое шло тогда очень мало народу. В каком-то смысле то было святое время, и не считая смольнинского блата, точнее даже не блата, а списка, всех остальных оценивали и принимали в университет согласно их знаниям и способностям. Теперь даже не верить, что такое могло быть. Но взяточничество и прочие несправедливости приема расцвели пышным цветом несколько позже. А в те годы хорошие ученики смело шли в университет, и чаще всего судьба их складывалась сообразно их способностям и усердию. Самые подготовленные, добравшие необходимый высокий балл, поступали на самые престижные отделения — романское, немецкое, английское. Финское считалось второразрядным. Уже многочисленные к тому времени форцовщики, которым финский нужен был позарез, в университет почему-то не шли. Слишком долго, дело горит, и предпочитали изучать финскую речь на практике. Впрочем, Игорь Смирнов, один из первых университетских друзей Сергея, вспоминает о неких курсах финского языка, что учредил ленивый, но предприимчивый Сергей для знакомых форцовщиков. Впрочем, это уж больше похоже не на реальность, а на довлатовскую байку. Мифологию свою он стал создавать практически сразу. На третий, кажется, день все занятия отменили, и Довлатова вместе с другими первокурсниками, обычная тогда история, сегодня уж подзабытая, отправили в колхоз на уборку картошки. По воспоминаниям его ближайшего друга этих и последующих лет Андрея Арьева, они оказались где-то под Сиверской. Задача — выкапывать и собирать на раскисшем от дождя поле сырую полузгнившую картошку. Помню по себе, как угнетала эта постоянная бессмысленность нашей жизни. Почему картошку надо убирать именно тогда, когда все уже залито дождем и картошка наполовину сгнила? Что за царство абсурда, в котором, по всему суде, нам предстоит мучиться до конца своих дней? Но с другой стороны, где, как не здесь, когда круглые сутки вместе, и все друг перед другом, как на ладони, разглядеть и найти себе друзей на всю жизнь? В большинстве вузов так и происходило. Костры, песни, дружные выпивки, походы на танцы в соседнюю деревню, потом возвращение в темноте, когда цветы особенно сильно пахнут и загадочно сияют меж сосен реки и озера. Все это было. Но главное, друзья на всю жизнь определялись именно там. Там и Довлатов нашел самых важных своих друзей. Первым их подвигом, в котором каждый проявился и определился, был, как вспоминает Арьев, побег из этого рая. Уже по желанию их сделать так, как им хочется, невзирая на запрет, видны люди непростые, самостоятельные, привыкшие к душевному комфорту и готовые за него бороться до конца. Ну, не совсем, наверное, до конца. Рисковать тут билетом, наверное, все же не стоит. Лучше достать какую-то медицинскую справку. И вот три новоиспеченных друга, три будущих литературных столпа, трое озябших до мурашек юноши явились в поселковую поликлинику. Далее история распорядилась удивительно точно. Как пошло дело у каждого из них сразу, так же примерно и продолжалось всю жизнь. Довлатов, юный талантливый боксер, смог усилиями мышц поднять у себя температуру до требуемой и справку получил. Находчивый целеустремленный Арьев продемонстрировал медсестре мучительный радикулит и был отпущен. Федя Черсков, сын известного сценариста, с детства барственный и изнеженный, надрываться не стал, лишь высокомерно произнес «легкое недомогание», чем вызвал ясное дело лютую ненависть медицинского персонала и справку индульгенцию не получил. Пришлось остаться в колхозе. А Довлатов и Арьев, опьяненные успехом их первого совместного и сразу удачного деяния, рванули в город, после чего их сотрудничество и взаимная помощь лишь расцвели еще больше, достигнув, в конце концов, межконтинентальных масштабов. Скоро, впрочем, явился обиженный Федя, и началась университетская жизнь. Филфак, прогулы, студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки. Итак, Довлатов — студент Ленинградского университета имени Аль Капоне, Жданова. Пожалуй, в те годы это был самый эффектный ход. С этим знаком качества можно было пускаться во все тяжкие. Прогуливать, влюбляться, сдавать, пересдавать, вылетать. Все равно это чувство превосходства, высокомерие белоподкладочников, как называли в России студентов-аристократов, оставалось в тебе навсегда, даже если ты проучился в ЛГУ не слишком долго. Друзей, во всяком случае, Довлатов нашел здесь самых лучших, прослуживших ему до конца. Даже печальный для него финиш университетской эпопеи не разлучил их, во всяком случае, надолго. А университет? Что университет? Позиция тут проста. Университет, считавшийся самым лучшим местом в городе, оказался недостоин меня. Скука невыносимая, уровень жалкий. Самомнение по этому поводу хватало порой на много лет. Если, конечно, ты не увлечешься вдруг той специальностью, на которую поступил, такое счастье тоже бывало. И многие из друзей Довлатова университет закончили и вполне преуспели, оставаясь при этом абсолютно свободными людьми, не кривившими душой и не желавшими, да и не умеющими присмыкаться. Некоторые — Игорь Смирнов, Костя Азадовский, Саша Лавров — стали большими учеными, оставаясь при этом близкими его друзьями и активно участвуя в общих гулянках. Абелев и Байбаков сделались преуспевающими международными журналистами. Это все были большие корабли для большого плавания, и Довлатова они приняли отнюдь не случайно, сразу высоко оценив его. Но они пока не спешили, плавно, а у Довлатова была своя ускоренная программа, и ему никак не хотелось 5 лет зубрить общие для всех учебники.